уходи, уходи, не оставайся, не пиши, не звони, а прости, забудь. Если хочешь, уходи, уходи, желаю счастья и потерянной любви. Нам обратно не вернусь, а дождь смывает все следы. Холодный дождь, осенний дождь, а ты уходишь от любви, уходишь в ночь, уходишь прочь. Как будто не было мечты, как будто не было мечты, как будто не было мечты. А дождь смывает все следы.